Глава 7. Был ли я зол? Еще бы. Ведь проклятый Кальтер прикончил Аль-Наджиба. Прикончил столь же хладнокровно, как в Дубае он вышиб мозги нашему товарищу Сквозняку, а до этого пускал кровь сотням других своих жертв. Шейх не был нашим товарищем, но он являлся членом моей команды, а также человеком, которому я был обязан своим освобождением из тюрьмы. Поэтому мне было с чего скрежетать зубами. Вообще-то я его честно предупреждал. С параноиками вроде Безликого такие игры не проходят. Однако Демир Паша был полон решимости попробовать. Особенно после того, как мы, подкравшись к бензоколонке, перестали ориентироваться в ситуации. Автомобиль противника продолжал стоять на территории АЗС. Но если она была захвачена, то почему все еще работала, отпуская клиентам бензин и не заливая его самим захватчикам? Бледный предположил, что они хотят не заправиться, а сменить транспорт. Это больше походило на правду. И раз их не устроил микроавтобус, значит, они подыскивали машину для иного типа дорог. Скорее всего, Dodge. То есть эти искатели Покали не собирались удирать из Скважинска, а хотели порыскать по его окрестностям. Интересно, зачем? Хороший вопрос. Видимо, они знали то, чего пока не знали мы, и нам следовало их допросить. Это не удастся, если мы перебьем противника. Но как взять их живьем, если существует вероятность, что мы имеем дело с Кальтером? Даже поймай мы его и развяжи ему язык. Отнюдь не факт, что он выдаст нам правду. Такие профессиональные лжецы, как он, даже под воздействием сыворотки правды могут сливать вам заложенную им в память дезинформацию. Тем более, если они заранее подготовились к возможному допросу и запрограммировали соответствующим образом свой мозг. Выудить у Безликого полезные сведения, а повезет, то даже Покаль, можно было лишь одним способом, и мы его уже обсуждали. И не только у Безликого, если на то пошло. Любой наш противник тоже мог встречаться в Скважинске с серыми, или как минимум что-то знать о них. Я сомневался, что сегодня в мире найдутся охотники за Покалями, которые не слыхали о появлении в аномальных зонах этих загадочных человекообразных существ. Я понадеялся на то, что Аль-Наджиб тоже достаточно хитер, а также умеет быстро ориентироваться в обстановке и грамотно блефовать. Да, сегодня он разучился телепортироваться без Покалей, но и раньше он делал так не всегда. Нарисуйся наш серый на АЗС обычным способом, из ближайших кустов, в этом не будет ничего подозрительного. Ну или почти ничего. Но ему хватит ума подыскать себе оправдание. Мы не слышали, о чем говорили Кальтер и Демир Паша. И даже не видели их во время этой беседы. Со своей позиции я наблюдал лишь размытые тени на асфальте, а тех, кто их отбрасывал, скрывал от меня угол шиномонтажного бокса. Безликий неспроста выбрал для разговора с Серым место, где их нельзя было разглядеть с подступов к станции. Хитрый ублюдок всегда все продумывал до мелочей, с присущей ему педантичностью. Впрочем, она же являлась характерной приметой, по которой я сразу понял, что Аль-Наджиб наткнулся именно на Кальтера. Аккуратность, с которой тот скрывался от наших глаз, являлась его визитной карточкой. Рассредоточившись к востоку от бензоколонки, мы могли накрыть ее шквальным огнем, но по-прежнему не видели ни одной отчетливой цели. Кроме разве что смутного силуэта женщины, сидевшей в операторской будке. Но разглядеть, кто это, приемная дочурка Кальтера или здешняя кассирша, отсюда было нельзя. Разговор шейха и Безликого продолжался несколько минут. Я уже начал подумывать, что все идет как надо, когда раздался пистолетный выстрел. А вслед за ним громкая арабская брань, подтвердившая, что у Серого возникли крупные неприятности, которые, однако, очень скоро для него закончились. Прежде чем я отдал приказ атаковать, послышались еще два выстрела, и брань прекратилась. После чего нашим взором предстали сам стрелок и его напарница, решившие удрать от нас на той же машине, на какой они сюда прибыли. И им это удалось. Несмотря на наши старания, эта парочка вырвалась со взорванной гробиком АЗС. И хуже того, едва не оставила нас самих без транспорта. Если бы не Крамер, которая вовремя заметила рванувший в ее сторону автомобиль и смекнула, что может сделать его водитель, мы бы застряли на той окраине, а Безликий бы от нас скрылся. Схватив подвернувшуюся под руку палку, Шира выкинула нечто из ряда вон выходящее. Заставила некогда лучшего ведомственного ликвидатора отказаться от своего плана. Наверное, тот в свете фар не разглядел, кто и с каким оружием на него нападает, и решил, что будет глупо вырваться из одной засады и тут же угодить во вторую. В ином случае я сомневаюсь, чтобы Кальтер спасовал перед какой-то бабой с дубиной и пустился от нее на утек. Забирать тело шейха нам было не досуг, поэтому пришлось бросить его здесь до лучших времен. Ну а если лучшие времена для нас не настанут, значит просто бросить и забыть о нем. Так, как это практиковалось в ведомстве, когда выполнение задания стояло превыше всего, и у нас не оставалось времени, чтобы позаботиться о своих убитых, а порой даже раненых. Убегающий Кальтер был для нас приоритетной целью, и мы рванули за ним в погоню, не мешкая ни секунды. Долго ли, коротко ли, но вернувшись в Скважинск, этот ублюдок сумел пристроиться к армейской автоколонне, тогда, когда мы уже взяли его Субару на прицел гранатомета. Ловкий ход, спору нет. Однако я на месте Безликова воздержался бы от того, чтобы праздновать победу, даже промежуточную. Не знаю, как насчет его конспиративной легенды. Наверное, она хороша, раз он не боялся маячить под носом у военных. Но наша легенда и поддельные документы тоже почти безупречны. Официально полковник Родион Грязнов числился мертвым, а с моею наголо выбритой головой, а также бутафорскими очками и бородкой-эспаньолкой во мне было трудно признать меня прежнего. Как долго Кальтер и его напарница планировали пользоваться халявным прикрытием, мы не знали. Но все это время мы с тем же успехом могли держать их в поле зрения. Что было даже проще, чем если бы Кальтер оказался один. Во-первых, беспокойство о дочери, когда мы будем находиться рядом, не позволит ему сохранять прежнее хладнокровие. Это отразится на взвешенности принимаемых им решений и, не исключено, подтолкнет его к ошибкам. А во-вторых, как нам стало ясно еще в Дубае, дочь Безликова не обладает той выдержкой и подготовкой, которыми знаменит ее приемный папаша. Захватить ее нам будет гораздо проще, после чего Кальтер окажется у нас на коротком поводке. Нам останется лишь решить его дальнейшую участь. И что-то подсказывало мне, вряд ли я стану долго колебаться насчет того, как с ним поступить. «Вот сучий потрох», — прокомментировал бледный последний маневр наших врагов. «А я-то думал, что сейчас гробик точно сделает из этого гада подгоревший гуляш. И почему эти вояги поехали здесь, а не по соседней улице?» «Ладно, отставить кулинарные фантазии», — ответил я. «Садись им на хвост, но держись метрах в 20 позади. Безликий хочет поиграть с нами в паровозик? Почему нет? Давай поиграем. Главное, мы его не упустили, а дальше будет видно». «Внучка за бабку, бабка за детку, детка за репку», — проворчал майор, тоже как бы пристраиваясь к колонне, но не приближаясь к замыкающей ее Субару. «Вопрос в том, куда мы движемся и надо ли нам вообще в ту сторону?» «Мы движемся за Покалем и будем до поры до времени придерживаться этого плана. Тем более, что у нас есть чем крыть козыри Кальтера. Кстати, Шира, я уже поблагодарил тебя за то, что ты спасла наши покрышки». «Нет еще», — буркнула с заднего сиденья Крамер. На нее гибель шейха произвела куда большее впечатление, чем на нас, хотя она знала его от силы полтора часа. Ей было трудно смириться с тем, что человек, который только что сидел с нею рядом, теперь лежит мертвый на горящей бензоколонке. «Что ж, если хочет работать с нами, пусть привыкает, что подобный конец может настичь каждого из нас, включая ее. В моей команде никаких поблажек женщинам не предусмотрено». «Ладно, потом поблагодарю. А сейчас позволь спросить. Ты точно не передумала выйти из отряда закройщиц тюремных фуфаек и вступить в наш отряд? Просто сама видишь, мы тут не с церковными лавками воюем. Наши противники пострашнее обкраденных попов и распускающих руки вертухаев. И они не станут подавать на тебя в суд, а сами пустят тебе кровь. Дай только им такой шанс». «Нет, не передумала», — отозвалась Шира. «Я смерти не боюсь, и на кровь успела насмотреться. Просто ваш арабский друг, он покинул нас так внезапно, что меня это немного сбило с толку». «В нашей работе случаются вещи и похуже», — заметил я, довольный тем, что она держит себя в руках и не задает лишних вопросов. «Как там насчет твоих снов? Есть просветление?» «Вообще-то в последнее время мне было некогда предаваться воспоминаниям», — огрызнулась она. «Да и вам наверняка тоже». «Говорят, нервные потрясения часто помогают вспомнить то, о чем мы напрочь позабыли», — заявил я. «Это у кого тут, позвольте спросить, нервные потрясения?» — возмутилась она. «Может, у вашего белобрысенького умника? Тот-то, гляжу, он весь такой понурый сидит». «Ты еще не окончила школу, а этот умник перерезал во славу своего неблагодарного отечества столько вражеских глоток, сколько ты за свою жизнь комаров не убила», — возразил я. «И медали у него до того, как всех нас с позором разжаловали, был, наверное, целый пуд с гаком. И смерти он столько раз в лицо хохотал, что старухе с косой после его насмешек даже валерьянку пить приходилось. Так что это у меня быстрее нервы сдадут, чем у бледного. А про тебя и говорить нечего. Да будет вам скромничать, босс. Счел своим долгом поблагодарить меня за подобное заступничество майор. Вы, да Кальтер, последние люди, кого внешней разведке этой страны следовало выгонять из своих рядов. А всему виной дурацкая политика, будь она неладна. Автоколонна, Субару, а следом за ними мы повернули на улицу, пересекавшую ту, по которой мы все только что двигались. Кто бы сомневался, что Кальтер не отстанет от своих потенциальных защитников. Нам оставалось всего лишь выругаться и продолжить свою вялотекущую погоню. Я знал этот район Скважинска. Поблизости от этого перекрестка располагался Дом культуры железнодорожников, построенный еще в СССР здание с портиком и традиционной для тех времен безыскусной настенной лепниной. Еще на подъезде к клубу мы заметили, что возле него наблюдается оживление. Там скопилось много армейских машин. Одни из них отъезжали, другие подъезжали, а на площадке перед парадным входом стояли полевые радиостанции, которые, разумеется, не работали, но порядок оставался порядком. Где бы вояки ни развернули свой штаб, там всегда должны иметься в наличии средства связи. Даже несмотря на то, что от всей этой груды оборудования сегодня не было проку. То, что в Доме культуры находился именно штаб, мы могли не сомневаться. В Скважинске военным не было нужды соблюдать секретность. Наоборот, для лучшей организации спасательных работ местонахождение штаба следовало знать не только армейским, но и всем гражданским службам. Чтобы не загромождать подъезд к штабу, колонна, за которой двигалась Субару, остановилась, не доезжая ОК. Кальтера такой расклад, естественно, не устроил. Обогнав тормозящие у обочины БТР, он выехал на площадку и нахально припарковался рядом со штабными УАЗиками. «Босс!» — подал голос бледный, требуя от меня дальнейших распоряжений. «Паркуйся рядом», — велел я. «А когда мы выйдем из машины и отвлечем вон тех солдат», — я указал на топчущихся рядом с УАЗиками водителей, что ожидали команды на выезд. «Когда мы их отвлечем, прокали у Субару передние колеса». «С превеликой радостью!» — оживился бледный, наконец-то получивший шанс поквитаться с убийцей шейха. «Пускай для начала хотя бы такой пацанячьей местью». Пока майор выруливал на стоянку, я открыл бардачок, достал оттуда кобуру с беретой Аль-Наджиба, которую он сдал мне на хранение перед тем, как переоблачиться в серого, и, обернувшись к шире, протянул ей пистолет. «Вот, держи», — сказал я при этом. «Будь у нас лишний комплект военной формы, я бы, конечно, вручил тебе автомат. Но в твоих нынешних шмотках ты тянешь максимум на гражданского специалиста. Поэтому довольствуйся пока маленькой пушкой. Держись позади нас и помалкивай. Вопросы есть?» «Есть», — кивнула она, принимая подарок и прицепляя его к ремню джинсов. «Специалиста в какой области мне надо изображать?» «А в каком институте ты училась?» «Финансов и банковского дела». «Да, незадача. А из школьной программы какой-нибудь негуманитарный предмет помнишь?» «Разве что биологию немножко». «Отлично. Значит, будешь у нас внештатным ученым-консультантом по биологическому оружию, профессором Еленой Гольдштейн». «Кто такая эта Елена Гольдштейн?» «Да ухлёстывал я в свое время за одной стервой, которая...» «А, хотя какое тебе дело до нее? Просто запомни имя, и все». «Очень смешно», — фыркнула Шира. «Но я же понятия не имею, что такое биологическое оружие и с чем его едят». «Как правило, не едят, а вдыхают или впитывают через кожу», — уточнил я. «Хотя вряд ли тебе придется болтать с кем-нибудь на эту тему. Но если что, запомни ключевые слова. Чума, холера, тиф и оспа. Подбери к ним какие-нибудь научные определения из школьного курса биологии, а дальше импровизируй, как сумеешь. Короче, выкручивайся сама, а мы, если что, тебя прикроем». «Приехали», — доложил бледный, заглушив двигатель и вытаскивая ключи из замка зажигания. Потом посмотрел вслед удаляющемуся хозяину Субару и его напарнице и хмыкнул. «Вы только гляньте! Да эти двое не иначе в конец страх потеряли!» Так оно на самом деле было или нет, но противники действительно направлялись в штаб. Кальтер явно опасался, что мы устроим перестрелку прямо здесь, и спешил убраться с опасной территории. Что же все-таки у него на уме? Хочет войти, а потом выйти через служебную дверь? Или выпрыгнуть из окна на противоположной стороне здания? А может, в голове мерзавца созрел другой, более хитроумный план? Так или иначе, но нам нельзя выпускать эту парочку из виду. Пока мы, напустив на себя деловой вид, интересовались у водителей, как найти командующего, бледный в это время исполнил мой приказ и пропорол у Субару оба передних колеса. А когда он вновь присоединился к нам, мы уже были в курсе, что главным в штабе является генерал-майор Вампилов и что крупнейшая проблема, стоящая у военных на повестке дня, разрастающиеся пожары. А также огненное существо. Не то призрак, не то демон, не то сам дьявол. Солдаты так и не пришли здесь к единому мнению, которое эти пожары устраивает. Говорили, что кроме трех вертолетов и группы спецназа, оно сожгло заживо несколько пожарных расчетов и два взвода солдат. Иными словами, предсказания покойного Аль-Наджиба сбывались. С каждым часом плазма-демон становился все агрессивнее, подобно тому, как идет в разнос ядерный реактор с отказавшей системой охлаждения. Мы вошли в холл Дома культуры, где этой ночью культуры и не пахло, когда Кальтер и его спутница уже поднимались по лестнице на второй этаж. Это шло вразрез с моей догадкой, что они сразу рванут к служебным выходам, стоявшим сейчас нараспашку. Курьерские автомобили, единственное работающее средство связи у военных, подъезжали постоянно, и останавливаясь они все у парадного крыльца, это привело бы к затору. Что задумал Безликий, было все еще неясно. Но бежать от нас простейшим способом он не пожелал. И был по-своему прав. Для успешного бегства ему требовалось хотя бы пара минут форы, которую мы ему, само собой, не дадим. Кальтер и его дочурка метнули в нас с лестницы настороженные взгляды, а потом направились в главный коридор второго этажа. «За ними!» — скомандовал я, и мы бегом припустили вверх по ступенькам. Удивить кого-то в штабе беготней было нельзя. Большинство здешних обитателей передвигалось или бегом, или быстрым шагом. А шум стоял, наверное, громче, чем в Смольном в ту знаменитую октябрьскую ночь 1917 года. Искушение пристрелить беглецов прямо здесь было велико. Но в этом случае нам не избежать конфликта со штабной охраной. Автоматчики комендантской роты стояли на постах, и хотя они вряд ли были готовы стрелять в своих, я сомневался, что убийство Кальтера сойдет нам с рук. А если к перестрелке подключатся другие солдаты и офицеры, разразится такое кровопролитие, рядом с которым померкнет даже штурм Зимнего дворца. Пока мы взбегали по лестнице, я наскоро осмотрелся. Широкие двери концертного зала распахнуты, и в нем тоже хватало суетящегося народу. В толпе мелькало много людей в медицинской форме. Видимо, сюда свозили раненых и обожженных солдат, которых размещали на сцене, а также в проходах между рядами кресел. В клубе должен иметься еще малый зал, но на второй этаж пострадавших заносить не будут, а значит, там и расположена ставка генерала Вампилова. И не туда ли часом торопится Безликий? И что он там забыл? Ладно бы он просто прикрывался толпой, полагая, что мы не дерзнем развязать в клубе войну, но показываться на глаза самому командующему? С какой стати? А может, Кальтер блефует? Желает, чтобы я вообразил невесть что и начал ломать голову над его финтами? В то время как на уме у него нет ничего, кроме обычного бегства. Или его осенила идея, как поссорить меня с Вампиловым, а самому остаться в стороне? Вот это очень даже в стиле Безликого. Так что надо поспешить, пока он не наболтал обо мне генералу гадостей. Мало ли, что у нас безупречные документы и легенда. Кальтеру по силам вставить нам в палки в колеса и там, где меткая стрельба уже ничего не решает. Впрочем, в эту игру можно играть и вдвоем. И если меня осенит идея, как нам в свою очередь опорочить Безликого, я ей воспользуюсь. Мои догадки подтвердились. Ставка Вампилова действительно оказалась в малом зале, и наши беглецы уже добрались дотуда. Кресла в нем не были прикручены к полу, часть из них расставили вдоль стен, а остальные свалили грудой на сцене. В середине зала стоял большой стол, составленный из принесенных сюда отовсюду столов поменьше. На нем были разложены всевозможные бумаги, карты и папки, а также стояли лэптопы. В углу за отдельным столом расположились связисты. Они явно не были перегружены работой и присутствовали лишь на тот случай, если связь вдруг восстановится. Помимо них в штабе также находились офицеры и адъютанты, чье количество почти ежеминутно менялось, поскольку то один из них, то другой покидали или возвращались в зал. В отличие от связистов, Вампилову покой мог только сниться. Да и то в фигуральном смысле, поскольку он не успевал даже просто присесть и расслабиться, не говоря о том, чтобы вздремнуть. К сухощавому рослому генералу, коему на вид было за 50, выстроилась очередь из курьеров и офицеров, собиравшихся получить новые инструкции либо доложить об обстановке на местах и о проделанной работе. Очередь, правда, была короткой и быстро двигалась. Вампилов явно не любил рассусоливать. Но Безликому все равно пришлось ждать, прежде чем он смог обратиться к генералу. Мы вошли в штабной зал, когда Кальтер с дочуркой, козырнув, предстали пред генеральские очи. Имена, звания и должности, которые они назвали, были такие же липовые, как наши. Майор Капустин и лейтенант Сапаткина, специалисты по химической разведке, прикомандированные к какой-то там воинской части. Однако не успел наглый лжец перейти к сути дела, как Вампилов жестом велел ему повременить и, отвернувшись от него, обратился к нам. «Прошу прощения, господа офицеры, а вы еще кто такие?» Понятно, почему мы вызвали у командующего любопытство. Нас было пятеро, к тому же наши отличные от стандартных формы и оружия выделяли нас из всех здешних обитателей. «Полковник Храпов, командир спецгруппы по контролю за перемещением особо опасных грузов дорожных войск России», представился я, также отдав воинскую честь. «Мы ведем поиск пропавшего этой ночью на территории Скважинска транспорта, перевозящего контейнер с секретным оборудованием. А сюда прибыли потому, что нам необходимо допросить майора Капустина и его ассистентку, поскольку они владеют нужной для нашего расследования информацией». Самое глупое, что я и Кальтер могли отмочить, это взяться наперебой разоблачать друг друга, выдав генералу наши настоящие имена и преступления, которые мы совершили. Его реакцию на это было легко вообразить. Он прикажет охране всех нас разоружить и поместить под стражу для дальнейшего разбирательства. И ждать, когда оно начнется, нам придется долго. Не один час или даже сутки. Вот почему я и Безликий предпочитали лгать. Даром, что правда в нашей войне являлась самым мощным оружием, способным моментально разбить любого из нас в пух и прах. «Что за груз вы потеряли?» — насторожился Вампилов. «Его утрата угрожает городу?» «Никак нет», — успокоил я его. «Опасность представляют лишь некоторые компоненты этого оборудования. И то лишь тогда, когда оно полностью собрано и готово к эксплуатации. Поэтому перед транспортировкой его разукомплектовали, а каждая его часть по отдельности не представляет опасности». «Это хорошо». Генерал был доволен тем, что я не взваливаю на его плечи еще одну проблему. «Конкретно от меня вам что-нибудь нужно? Люди? Транспорт?» «Предупреждаю, в данный момент я ничем не могу вам помочь». «Благодарим вас, но мы уверены, что обойдемся своими силами. Только хотелось бы иметь гарантию, что ваши люди не станут препятствовать нам вести расследование». «А они уже каким-то образом вам препятствовали?» «Пока нет, но мало ли». «Лейтенант Тальянов, выпишите им пропуск формы 40/6». Обратился Вампилов к одному из копошащихся у стола адъютантов, после чего отвернулся от нас, давая понять, что наш разговор окончен, и вновь обратил взор на Кальтера. «Я вас слушаю, майор Капустин. Докладывайте». «Разрешите сначала уточнить, господин генерал-майор. Прежде я никогда не видел этих людей, и понятия не имею по поводу, чего они намерены меня допрашивать». «Наверное, здесь какая-то ошибка», — сказал Безликий, посмотрев в нашу сторону. Недоумение в его взгляде было столь искренним, что оно обмануло бы самого Станиславского. «Вот как?» Вампилов нахмурился и, приняв мимоходом от очередного курьера бумажное донесение, снова повернулся к нам. «Полковник Храпов, вы это слышали? Не потрудитесь вкратце объяснить, в чем тут дело?» «Так точно, слышал, господин генерал-майор», отозвался я, успев перед этим отправить крупье к Тальянову за пропуском. «Пригодится нам этот документ или нет? Но раз мне его выдали, лишним он не будет». «По моим сведениям, майор Капустин и лейтенант Сапаткина побывали на месте предполагаемого исчезновения нашего транспорта и подобрали одну ценную улику. Это произошло пару часов назад, на глазах нескольких солдат и офицеров. Это они рассказали нам о двух специалистах по химической разведке, которые побывали там незадолго до нас». «Где именно это произошло, господин полковник?» — поинтересовался у меня Кальтер Капустин. «На автозаправочной станции, что находится на первом километре западного шоссе». «Весьма сожалею, господин полковник, но вас ввели в заблуждение. Ни я, ни лейтенант Сапаткина никогда не были на той станции». И глазом не моргнув, соврал Безликий. «И тем более не находили там никаких улик. С самого начала катастрофы мы работали в элеваторной промзоне на месте падения главного фрагмента космического объекта. И в штаб прибыли прямиком оттуда». Пока мы, сохраняя невозмутимые лица, обменивались ложью, командующий бегло прочел донесение, подозвал ближайшего адъютанта и передал бумагу ему. Никаких устных инструкций адъютант не услышал. Видимо, он уже знал, что делать с полученной информацией. «И какие новости вы привезли мне с точки номер один?» Снова вернулся Вампилов к теме, о которой они с Кальтером никак не могли завести разговор. «При всем уважении к полковнику Храпову, но его присутствие во время моего доклада будет неуместным», провел очередной финт Безликий. «А вы намерены сообщить мне сведения особой секретности?» ответил вопросом на вопрос генерал. «Точно не знаю, но предполагаю, что да». «Ну что ж, в таком случае я прошу полковника Храпова и его людей удалиться из зала. и, если вас не затруднит, проследите снаружи, чтобы никто другой тоже пока сюда не входил». Вампилов сурово посмотрел на нас, давая понять, что на самом деле его просьба является приказом, и лишь из уважения к моим погонам он выставляет нас за дверь в максимально вежливой форме. Любые возражения с нашей стороны были бы не только неуместны, но и подозрительны. Я молча козырнул генералу, развернулся и, указав своим людям на выход, зашагал туда первым. Последним вышел бледный, и он же закрыл за нами массивные двустворчатые двери. О чем повели за ними речь настоящий генерал и фальшивый майор, мы уже не слышали. Однако уходить тоже не собирались. В малом зале было всего два выхода. Этот и еще один, сбоку от сцены. Но воспользоваться запасным у Безликого не выйдет. Во-первых, эти двери располагались дальше по коридору, и мы их видели. А во-вторых, с той стороны они были завалены креслами. Сигануть в окно Капустин и Сапаткина в принципе могли. В протезе у инвалида имелась встроенная спусковая лебедка, а решетки здесь стояли лишь на окнах первого этажа. Я не думаю, что Кальтер выберет такой шумный способ бегства, но нам все же стоило подстраховаться. Поэтому я отправил крупье вниз, чтобы он занял позицию снаружи, под окнами малого зала, и пристрелил любого, кто решит покинуть клуб не через двери. Ближайшие охранники стояли возле лестницы, и мы могли, не таясь, обсуждать вполголоса вероятную тактику Кальтера, хотя это было и бессмысленно. Он мог нашептать Вампилову на ухо много чего такого, что изменит мнение генерала о нас не в лучшую сторону. Или заставит события развиваться выгодным для Кальтера, но невыгодным для нас образом. Или, чем черт не шутит, попытается таки убедить генерала в том, что я — грязный ирод, и что именно я виновен во всех постигших скважинск бедах. Короче, пока все не зашло слишком далеко, и мы не сели в лужу или во что-нибудь пострашнее, Безликого следовало уничтожить. И лучше сделать это сразу, как только он переступит порог малого зала. А после того, как мозги Кальтера разлетятся по коридору, мы снимем с его трупа покаль и рванем отсюда во все лопатки. Разумеется, постараемся больше не стрелять, но тут уж как повезет. Когда учиняешь кровавую баню, трудно избежать разлетающихся вокруг брызг. Одна загвоздка. Негодяй Кальтер знает, что я способен на такой отчаянный шаг, и он готов к тому, что я буду встречать его за порогом штаба, держа палец на спусковом крючке. Между тем любительница ворованных ценностей Шира заинтересовалась табличкой на двери соседнего кабинета. «Исторический музей ЖД-станции Скважинск». Вот что там располагалось, если, конечно, табличка не врала. Вряд ли в этом музее хранилось что-либо ценное, помимо керосиновых фонарей, шпальных костылей, кирок, паровозных свистков, фуражек легендарных машинистов и пожелтевших старых фотографий. Но Крамер все же подергала дверную ручку и проверила, тщательно ли оберегаются экспонаты. Кабинет оказался не заперт. Это должно было окончательно убедить Ширу в том, что никакими сокровищами тут не пахнет. Тем не менее, она не удержалась от соблазна и заглянула внутрь. Затем выглянула обратно, повертела головой, проверяя, не рассердила ли кого ее выходка, и, убедившись, что нет, прошмыгнула в приоткрытую дверь. Я хотел окликнуть ее и попросить не заниматься ерундой, но тут в коридор забежал очередной курьер, и нам пришлось объяснять ему, что у командующего секретное совещание, и он просил пока его не беспокоить. Впрочем, Шире и самой быстро расхотелось знакомиться с историей местной железной дороги. Не прошло и полминуты, как Крамер выскочил из кабинета. Однако что-то с ней было не так. Выглядела она очень возбужденной, и ей явно не терпелось поделиться с нами какой-то новостью. «Полковник!» — воскликнула она, подбегая ко мне. «Пропади я пропадом, но вам надо срочно на это взглянуть». «На что взглянуть? На старые ржавые железяки?» — поинтересовался я, хотя интуиция подсказывала мне, что вряд ли Шира разволновалась бы из-за пустяка. «К черту железяки!» — раздраженно отмахнулась она. «Там на стене висит картина, а на ней каменный мост. Тот самый, который мне снился. Точно вам говорю. Я едва на ту картину взглянула, так моментально его узнала». «Да чтоб тебя!» — выругался я, покосившись на курьера. Но тот, переминаясь с ноги на ногу, отвернулся к окну и глядел на зарево пожара, бушующего неподалеку отсюда. «Ладно, показывай свой мост, только быстро». Велев бледному и гробику продолжать охранять штабной вход, я последовал за Крамер в музей. Она подвела меня к большой картине, на которой и впрямь был изображен каменный мост, напоминающий те арочные европейские мосты, что были сооружены еще во времена Римской империи. Этот мост был совсем короткий, в два пролета, поскольку речушка, над которой его возвели, не превосходила по ширине здешнюю чучуйку. Так подумал я до того, как прочел пояснительную табличку под картиной. На самом деле она оказалась необычным пейзажем, нарисованным каким-нибудь одаренным железнодорожником. Каждая деталь на ней имела прямое отношение к истории Скважинска и проходящей через него железной дороги. И речка на полотне являлась именно Чучуйкой, и место, на которое я сейчас глазел, существовало в действительности. И даже мост там сегодня стоял. Правда, это был совсем другой мост, большой и железный, а не тот, который снился шире, и который она вдруг обнаружила на музейной картине. Было на ней еще кое-что, роднящее ее со сном Крамер. Прямо перед мостом, напротив его единственной опоры, в речной глади виднелся неглубокий провал, похожий на воронку водоворота. Вряд ли художник вписал бы в свой реалистичный пейзаж фантастическую деталь. А значит, этот водоворот тоже существовал в действительности. Как любопытно. Держа ухо востро и слушая, что происходит в коридоре, я пробежался глазами по табличке. Легендарный мост утопленников, историческое сооружение Поволжья, не сохранившееся до наших дней, был построен на пересечении речки Чучуйки с Мартыновским трактом за полвека до основания Скважинска. Возникший после возведения моста рядом с ним в речном дне бездонный разлом породил редкое природное явление – большой речной водоворот. По приблизительным подсчетам, в него стало утекать около 10-15% всей речной воды. Также, вероятно, из-за разлома, возведенный вскоре на этом месте городок, назвали Скважинском. Хотя некоторые краеведы не согласны с такой версией. Они считают, что город получил свое имя из-за множества скважин, которые бурили здесь в конце XIX века, ищущие нефть компании. Мост утопленников получил свое название потому, что стал популярным в округе местом самоубийств. Желающие покончить с жизнью скважинцы верили, что найдут в речном водовороте быструю и легкую смерть. Мост утопленников был взорван и уничтожен во время Гражданской войны. Тогда же исчез водоворот. Один из обломков моста упал поверх данного разлома и перекрыл его. Однако перекрыл не полностью, и вода в том месте до сих пор продолжает утекать под землю. Во избежание несчастных случаев, ныне это место отмечено буем и огорожено. В конце 30-х годов 20-го столетия уцелевшие береговые фундаменты моста были усилены и послужили основанием для новой переправы – стального моста, перекинутого через реку при строительстве железной дороги. Автор картины – скважинец Савелий Островерхов, член Союза художников СССР, лауреат таких-то премий, участник таких-то выставок и так далее. «Ну что, уже теплее?» – осведомилась Шира, заметив, что я прочел табличку. «Если ты имеешь в виду проклятые пожары, то да, здесь и впрямь становится жарковато», – ответил я. «Если же ты про картину, то я все еще не вижу на ней подсказку. Все, что мы выяснили, место расположения объекта, который тебе снился. Да, это лучше, чем ничего, но в чем тут смысл?» «Возможно, это и есть ориентир, на который нам нужно двигаться дальше», — предположила Крамер. «Не исключено. Но какой из двух ориентиров? Мост утопленников или водоворот?» «Ну, если учесть, что первый остался в далеком прошлом, а второй вроде еще существует, хотя и не виден на поверхности реки». «Он существует», — подтвердил я, припомнив доходившие до нас городские слухи. «Нам тут рассказывали, что год назад под железнодорожным мостом на день ВДВ утонули сразу два десантника. Причем оба были не слишком пьяны и отлично плавали. Но их затянуло под воду с такой быстротой, что они даже закричать не успели». «Тогда все ясно. Серые хотят, чтобы мы тоже нырнули в реку», — мрачно сострила Шира. «Вот досада. А я купальник в тюрьме оставила». В коридоре раздался скрип открывающихся дверей. Я сей же миг забыл о картине и поспешил прочь из музея. Бледный и Гробик не стали бы стрелять в Кальтера без меня. Учинять здесь бойню или нет, предстояло решать только мне. Но я по-прежнему не был уверен, разумная ли эта мысль. Из малого зала показался, однако, не Кальтер, а один из адъютантов. Пробежав мимо нас, он притормозил возле курьера, сообщил ему, что тот может войти, и последовал дальше, к лестнице. Надо думать, это разрешение касалось всех остальных, включая нас. И я, велев товарищам оставаться у дверей, вошел в зал следом за посыльным. Кальтер и Вампилов стояли возле лаптопа и рассматривали что-то на мониторе. Что именно, я не видел, он был повернут экраном не ко мне. Но, судя по характерному движению указательного пальца Кальтера, они с генералом изучали карту. Вампилов отвлекся, чтобы принять доклад посыльного, потом перенаправил его к адъютанту и снова уставился в монитор. Дочурка безликого топталась позади папаши и помалкивала, продолжая изображать из себя прилежную стажерку. Оба, и командующий, и фальшивый химик, заметили мое появление и оторвались от лэптопа. «Извините, полковник Храпов, но если вы все еще сомневаетесь в показаниях майора Капустина, вам придется отложить его допрос на потом», — сказал генерал. «Сначала он поможет мне решить одно дело, не терпящее отлагательства. Докладывайте, Гурьев». «Машины и БТР сопровождения будут у парадного входа через минуту», — сообщил вернувшийся адъютант, который до этого выбегал из зала. «Идемте, господа офицеры», — обратился Вампилов к своим новым помощникам, отходя от стола. После чего указал на Гурьева. «Ты с нами. Остальные продолжать исполнять свои обязанности. Старший в мое отсутствие — подполковник Нестеренко». Отдав последнее распоряжение, командующий решительной походкой направился к выходу. Все, кому было поручено его сопровождать, поспешили за ним. Я отшагнул в сторону, пропуская их компанию. Кальтер даже не взглянул на меня, но, проходя мимо, сделал вид, будто поправляет притороченную к бедру кобуру. На самом деле он знал, с каким искушением я борюсь, и приготовился при первом же моем резком движении выхватить свой пистолет. Я отметил на голове безликого точку, куда с большой охотой всадил бы пулю, но дальше этой фантазии дело не зашло. Устраивать с Кальтером ковбойскую дуэль, да еще в таком окружении, не самый удачный способ его прикончить. Хочешь, не хочешь, придется повременить с этим и последовать за ним, куда бы он ни заманивал генерала Вампилова. Нас они с собой, естественно, не приглашали, поэтому мы отправились за ними, соблюдая такую дистанцию, чтобы не нервировать генерала и в то же время постоянно держать его и Безликого на виду. Пронаблюдав, как все они садятся в УАЗик и в сопровождении бронетранспортера отъезжают от клуба, мы позвали дежурившего под окнами крупье, вернулись в додж и покатили в том же направлении. «Кальтер блефует», — заключил Бледный. «Там, куда он везет Вампилова, ничего нет. Все, что надо Кальтеру, это сбросить нас с хвоста». «Вполне вероятно», — согласился я. «Как вероятно и то, что под защитой военных Безликий хочет добраться до чего-то важного. Впрочем, благодаря Крамер у нас теперь тоже есть кое-какой ориентир». Я вкратце рассказал Бледному, Крупье и Гробику про мост утопленников и речной водоворот, что существовали на самом деле, а не только в снах Ширы. А Кальтер тем временем вел своих новых друзей на северо-запад, либо к колонии, либо к элеваторной промзоне. Попасть туда самым коротким путем было уже нельзя. Сначала генеральскому кортежу предстояло объехать два пожара. Один из них разразился недавно, после того, как мы миновали это место по пути к Дому культуры, но уже охватывал большую территорию. Навстречу нам бежали испуганные люди, и мы могли лишь догадываться, сколько их знакомых, друзей и родственников не успело спастись от стремительно распространяющегося пламени. УАЗик и БТР собирались объехать пожар на безопасном расстоянии, и ничто вроде бы не предвещало беды. Она обрушилась оттуда, откуда ее не ждали, и в мгновение ока сорвала генералу все планы. До этого мы еще не видели, каким образом огонь так быстро захватывает город. И вот нам, наконец-то, представился случай на это взглянуть. Из ревущей стены огня, которую огибали армейские машины, в небо взлетало множество огненных языков. От небольших до огромных, величиной с дом и больше. Оторвавшись от основного пламени, все они быстро исчезали в дыму. Но один из них почему-то не погас, а взлетев, неожиданно начал снижаться. И светился он настолько ярко, что был отчетливо различим даже на фоне бушующего пожара. За миг до столкновения падающего огня с землей я обратил внимание, что он имеет очертания человеческой фигуры. Но поделиться своим открытием со спутниками я не успел. Едва огонь приземлился, ввысь взметнулся такой мощный столб пламени, что все мы невольно зажмурились, а Бледный ударил по тормозам. Очередной новорожденный пожар напоминал извержение вулкана. Огонь бил в небо без остановки и мгновенно охватил окрестные здания в радиусе полусотни метров. Внутри восходящего потока пламени разразились один за другим несколько взрывов. Видимо, это детонировали газовые баллоны или бензобаки автомобилей. Один взрыв прогрохотал рядом с водонапорной башней, и она тут же начала заваливаться на бок. И повсюду вверх взлетали горящие рекламные плакаты, тенты, полиэтиленовые пленки, тряпки, куски сорванных кровель и многое другое, что эта стихия могла поднять в воздух. В считанные секунды генеральский кортеж угодил между огненными Сциллой и Харибдой. Этот пока не объятый пламенем перешеек оставался достаточно широким, чтобы машины успели проскочить по нему, прежде чем он исчезнет, и два пожара сольются в один гигантский. Но тут, как назло, стряслось новое несчастье, которое стало для Вампилова и его сопровождающих фатальным. Торопясь убраться из опасной зоны, они, а вслед за ними мы, прибавили скорость. Улица, по которой мы двигались, вела в горящий район, поэтому на ближайшем перекрестке нам требовалось свернуть направо. Но мы до него не доехали. Прямо из огня нам навстречу вылетел на полной скорости горящий тягач с прицепом. Его водитель, судя по всему, был уже мертв, но нога покойного продолжала давить на педаль газа. Остановить огромный грузовик могло лишь попавшееся ему на пути препятствие. И так уж вышло, что этим препятствием пришлось стать бронетранспортеру. Вообще-то сначала тягач должен был врезаться в генеральский автомобиль, но его шофер вовремя рванул руль вправо и ушел от лобового столкновения. Правда, избежав одной беды, он тут же вляпался в другую. При резком съезде в кювет УАЗик потерял равновесие и перевернулся. Чего не случилось бы с устойчивым БТР, но его водитель уже не сумел за столь короткий срок увести с дороги 20-тонную бронемашину. Она столкнулась с тягачом как раз в тот момент, когда УАЗик, кувыркнувшись, улегся на крышу кабины. Каким бы тяжелым ни был БТР, тягач с нагруженным прицепом, в нем оказались мешки с какими-то химикатами, весил как минимум вдвое больше. Вдобавок первый уже начал поворачивать, и удар пришелся ему в левую переднюю часть корпуса. Бронетранспортер развернулся поперек дороги и тоже очутился вверх колесами. После чего внутри него что-то бабахнуло, и пламя вырвалось изо всех открытых люков. Грузовик постигла аналогичная участь. Он взорвался и завалился на бок, а оторвавшийся при этом прицеп промчался вперед и нанес перевернутому БТР второй сокрушительный удар. Сотни мешков высыпались на дорогу, а те, что разорвались, мгновенно запорошили ее едкой белой субстанцией. Она не горела, но, попав в огонь, стала чадить желтым дымом, едким и наверняка ядовитым. Очутившийся при взрыве тягача почти рядом с ним, УАЗик мог бы избежать тяжких последствий, поскольку лежал в кювете, и взрывная волна, а также огонь, пронеслись над ним. Чего нельзя сказать о самом грузовике. Перевернувшись, он тоже слетел с дороги и всей своей пылающей массой навалился сверху на генеральскую машину. Эту трагедию мы наблюдали с расстояния всего-навсего в полсотни шагов. И когда вся разбитая техника прекратила сталкиваться и кувыркаться, до нас окончательно дошло, что за дерьмо здесь стряслось. И чем оно угрожает нам, пускай мы и не угодили в это кроваво-огненно-стальное месиво. «Мать его! Покаль!» — воскликнул бледный. «Надо его вытащить, а не то мы его потеряем!» Он указал на фронты пламени, наступающие с двух сторон. При той скорости, с какой они двигались, промежуток между пожарами должен был исчезнуть через считанные минуты. «Ты прав, черт возьми!» — согласился я и выскочил из машины, уже на ходу отдавая распоряжение. «Вперед! Запокалим! Пока в этой духовке не настал полный кобздец! И прихватите огнетушитель!» Топливный бак тягача лопнул, и сверху на УАЗик текли струи горящей солярки. Но криков из него не раздавалось. Почему не кричали водитель и сидевший справа от него вампилов, было понятно. На капот и переднюю часть УАЗика пришелся основной удар свалившейся на него махины. Задняя его часть пострадала меньше, но тоже была сильно деформирована и горела. До бензобака огонь еще не добрался, но это могло случиться в любой момент, и мы спешили изо всех сил. Нам удалось открыть только одну заднюю дверцу. Вторую перекосило и заклинило так, что без лома было уже не обойтись, а у нас не оставалось времени его искать. Первым наружу был вытащен за ноги адъютант Гурьев. Он лежал поверх остальных пассажиров и фактически закрыл их своим телом от струй горящей солярки. Нам было некогда, да и незачем, проверять, жив он или мертв. По этой же причине мы не бросились его тушить, хотя куртка и штаны Гурьева были объяты пламенем. Все, что мы сделали, это отволокли его подальше, чтобы он не мешал нам спасать остальных. Пока я и бледный оттаскивали адъютанта, Гробик извлек наружу кальтера. Одежда на нем тоже местами горела, но Шира обдала его струей из огнетушителя и сразу сбила огонь. Безликий был без сознания, чем немедля решил воспользоваться крупье. Он выхватил пистолет, намереваясь вышибить противнику мозги, пока тот не пришел в себя. Но я не позволил палачу спустить курок. «Отставить!» — крикнул я. «Разоружите его, отберите протез и покаль, а потом свяжите покрепче». «На кой нам сдался этот зверь, босс? Да еще живьем!» — спросил бледный. Сейчас его симпатии были на стороне крупье, и он сам с превеликим удовольствием прикончил бы кальтера. «Накачаем его правдорубом сразу, как только очнется», — пояснил я, имея в виду имеющиеся у нас в запасе ампулы с сывороткой правды. «Вытрясем из него все, что ему известно, а дальше будет видно. Мы же взяли этого мерзавца живьем, так зачем пускать его в расход, не поболтав с ним? Тем более, что кальтер в шоке и вряд ли устоит перед правдорубом». «И то верно», — нехотя согласился майор и взялся вместе с крупье обезвреживать пленника, пока тот не мог сопротивляться. А мы с Гробиком принялись вытаскивать из УАЗика последнего выжившего пассажира. Однако с дочуркой Безликова возникли проблемы. Ее левая нога оказалась накрепко зажата между передними сиденьями, и освободить ее из этого капкана без металлорежущего инструмента было невозможно. Вдобавок сверху на нас и на пострадавшую продолжал литься огненный дождь из солярки, и погасить его из огнетушителя было нельзя, топливо вытекало из бака тягача безостановочно. Пока мы тщетно возились с пассажиркой, она пришла в себя и сразу ударилась в крик, поскольку одежда на ней уже горела, а ее застрявшая нога была сломана. «Дело дрянь, полковник», — помотал головой выползший из УАЗика Гробик после того, как я сбил пламя с его куртки. «Либо девчонка сгорит одна, либо мы сгорим вместе с ней. Третьего не дано». «Очень жаль», — заключил я. «Кальтер вел бы себя паинькой, если бы мы захватили вдобавок его дочь». И, обернувшись к остальным, скомандовал: «Хватайте пленника и отходите! Живей!» Гробик, бледный и крупье подняли втроем Безликого и понесли его назад к доджу. Его протез, который мы на сей раз смогли отстегнуть, был брошен здесь. Без него и встроенных в него шпионских штучек кальтер стал менее опасен. Шира подобрала оружие пленника и огнетушитель и поспешила за остальными. Я же ненадолго задержался и, вынув из кобуры пистолет, присел возле открытой дверцы УАЗика. Продолжая кричать и беспомощно метаться, словно птица в силках, дочурка кальтер вот-вот должна была превратиться в живой факел. Да уж, не всякому врагу пожелаешь столь мучительную смерть. По крайней мере, заставлять страдать эту особу у меня не было ни малейшего желания, как бы много неприятностей она не доставила нам на пару со своим папашей. «Прости, девочка», — сказал я, снимая зигзауэр с предохранителя, «но это все, чем грязный Ирод может тебе помочь». Вряд ли обезумевший от боли лейтенант Сапаткина меня сейчас слышала. Также вряд ли она расслышала выстрел, который избавил ее от диких мучений. Пуля, угодившая ей в лоб, оборвала ее крик, а заодно и жизнь, укоротив ту на несколько минут. Впрочем, это были не те минуты, о которых стоило бы жалеть. А вскоре все оставшиеся в УАЗике тела исчезли в пламени нового взрыва, когда огонь наконец-то добрался до бензобака. Это случилось незадолго до того, как два пожара встретились, но мы наблюдали их слияние уже издали, удирая на полной скорости прочь от этого места. И все бы ничего, да только с каждым часом таких мест в Скважинске становилось все больше, и ни один его район теперь не мог считаться безопасным.